Но как только первые нецензурные слова успели слететь с его уст, Санье внезапно оказался уже вплотную рядом с ним с мясником в руках, но выстрела не последовало. Держа мясник перевернутым, юноша двинул позолоченной рукоятью мужику прямо по пасти. 7 или 8 зубов бандита тут же полностью раскрошились. Его тело пронзила ужасная боль. Дрожащими руками он пытался закрыть рот, но его руки внезапно обмякли, когда пистолет, который он не успел полностью выхватить, появился в руках Санье. Тот еще раз крутанул этот обычный пороховой пистолет на своем большом пальце и остановил его крепким хватом. Затем парень неутомимо спускал курок раз за разом, расстреливая всех бандитов, стоявших за спиной того ублюдка. Когда стрельба закончилась, еще горячий от выстрела в ствол вновь оказался во рту у мини-главаря бандитов. Санье холодно процедил: «Мне насрать, ты из банды земного пламени или откуда еще. Если посмеете хоть пальцем тронуть мою женщину, я изничтожу вас под корень. Я только что упокоил банду летучего змея, так что лучше не злите меня». Бандит кивнул так, словно от этого зависела его жизнь. Но, чтобы не вызвать на себя случайный выстрел, он не осмелился шевельнуться до тех пор, пока Цанье не вытянул пистолет из его рта, и он смог, наконец, вздохнуть с облегчением. В глазах Верзилы появилось нечто похожее на ликование и ненависть. Внезапно Цанье двинул запястьем, и его пистолет многократно выстрелил, выпуская все оставшиеся пули из увеличенного магазина в тело главаря. Ужасающий импульс ворвался в крепкое тело бандита и отбросил того назад вместе с десятками расцветших кровавых брызг. Глядя теперь в безвольные и безжизненные глаза этого подонка, Санье безразлично произнес: «Я вдруг передумал». Когда он кинул пустой пистолет на труп главаря, девушка, дрожа как осиновый лист, все еще стояла в паре десятков метров от него. Она осторожно обходила трупы, но не воспользовалась возможностью убежать. Санье не подошел к ней, а просто помахал ей рукой и растворился в ночи. Девушка не двигалась еще долго, провожая взглядом уходящую фигуру. Только когда ее глазам не стало настолько больно, что она уже ничего не могла увидеть, она вдруг резко развернулась и побежала в противоположный конец темноты. С самого начала и до конца Санье не спрашивал ее имени и не говорил ей своего. Чуткая и смышленая девушка знала, что он, может быть, никогда снова не переступит черту этого города. А даже если бы он вернулся, единственное пересечение их судеб случилось только этой ночью, ночью полной желания и пороха. Для этой девушки эта ночь была и прекрасной, и насыщенной грустью, словно какая-то драма в театре. Она появилась на этой сцене, но лишь как случайная попутчица, торопливо прошедшая мимо. Санье вернулся в дом Юиннан. Здесь, как обычно, было не заперто, и ловушки были теми же самыми. Впрочем, когда он подошел к комнате для гостей на первом этаже, он ощутил чувство легкой вины. Две ловушки, расставленные им, таки сработали. Следы возле ловушек ясно показывали, что кто-то активировал предупреждающую ловушку и отскочил в страхе в сторону. К несчастью, он отпрыгнул прямо в зону второй ловушки, и та ударила во всю мощь. Однако, пороха и шрапнели в ловушке было немного. Она вырубила бы бойца второго ранга, но бойцу четвертого ранга в лучшем случае могла нанести лишь увечья средней тяжести. Весь пол в комнате был испещрен каплями уже засохшей крови. Санье аккуратно подошел поближе и почувствовал знакомый запах. Кровь принадлежала Юиннан. Он уже знал, что сейчас она находится наверху. Полы были также пропитаны густым запахом алкоголя, и было понятно, что сегодня она пьяна больше, чем немножко. Может, это было потому, что она была пьяна. Запах ее крови сегодня был необычайно насыщенный, и ее сердцебиение также было необыкновенно быстрым. Санье неосознанно вобрал в себя этот запах, глубоко вдохнув. Кровь Юиннан пахла необыкновенно и была наполнена энергией и жизнью. Она напоминала горячее молоко, смешанное с половинкой стакана сахара. Для Санье этот запах был самый притягательный. Впрочем, увидев кровь на полу, он решил не беспокоить Юиннан. Эта охотница, помимо того, что была очень дерзкой, была настолько же и честолюбивой. После того, как в собственном доме она угодила в две ловушки, только Богу было известно, как она намеревалась отыграться на виновнике за нанесенный ей ущерб. Перед тем, как отправиться спать и облегченно вздохнуть, Санье тихо убрал все то, что осталось от ловушек, с пола в его комнате. Странно, но когда здесь находилась Юиннан, Санье испытывал какое-то чувство безопасности, которое позволяло ему полностью расслабиться. Он никогда не испытывал такого чувства, находясь один. В таком немного туманном состоянии он заснул глубоким сном. Прежде чем сонная волна успела накрыть Санье с головой, он услышал какие-то звуки, доносящиеся с кухни. Впрочем, он не ощутил ни враждебности, ни намерения убить. Поэтому успокоился и просто проигнорировал это. Когда-то, в городе Маяка он специально оставлял на кухонном столе две порции еды для других людей, чтоб те легко могли их украсть. Впрочем, кабаки всех городов были особыми местами, поэтому обычная проститутка или воровка никогда не своровала бы еду из такого дома, разве что умирала бы с голоду и просто не имела бы другого выхода. Если Цанье возвращался в знакомое и безопасное для него жилище, только в этом случае он разрешал себе погрузиться в глубины своего сознания. На самом деле, он никогда не ощущал такого спокойствия и тепла за всю свою сознательную жизнь. Когда его сознание полностью отключилось, золотая аура крови вырвалась из символа и проплыла по кровеносным сосудам. Каждая из других аур его крови пряталась в его сердце, не смея ничем себя проявить. Хотя фиолетовая аура была намного больше золотой, она ощетинилась, оставаясь в символе вампирского тела и вела себя очень осторожно в своей готовности встретиться с жутким противником. Золотая же аура была всегда тонкой и слабой, хотя количество ее нормального поглощения было далеко не меньшим, чем у фиолетовой. Вместе с тем она совсем не претерпевала изменений в своем составе, в то время как фиолетовая аура очевидно эволюционировала и привела к тому, что вампирское тело получило возможность повысить ранг. Вырвавшись, золотая аура сделала несколько кругов вокруг символа, жадно нацелившись на фиолетовую. Она даже несколько раз пыталась проникнуть в сам символ, но снаружи символа зажглась светло-фиолетовая завеса и отбросила золотую ауру крови в сторону. После двух неудачных попыток прорваться золотая аура потеряла всякий интерес к фиолетовой и вместо этого поплыла в сторону сердца. После двух витков вокруг сердца она резко вошла в него и в мгновение ока обернула собой чистую ауру крови. Чистая аура сопротивлялась изо всех сил, но все было тщетно. Она была подавлена золотой аурой и выглядела все тоньше и меньше, с каждым укусом исчезая и превращаясь в ничто. Не удовлетворившись этим, золотая аура вновь проникла в сердце и вытянула оттуда еще чистой ауры крови. Подавив ее, она всего за несколько укусов полностью ее поглотила. Вот так, сокрушая и пожирая, она поглотила 5 аур чистой крови и все равно не удовлетворилась. Она сделала еще один виток вокруг сердца, но не тронула 2 последние ауры чистой крови и заплыла обратно в символ ночного зрения, где и осталась, больше не шевелясь. Поверхность золотой ауры стала время от времени разрастаться сиянием. Было похоже, что изменение неизбежно. В это время в своих снах Цанье интуитивно ощущал, что что-то не в порядке. Он чувствовал себя так, будто похоронен глубоко под водой и задыхается, словно целое море нахлынуло на него. Но, как бы сильно он ни боролся, он не мог освободиться от этого сна и проснуться. На кухне Юйиннан, держа в руке бутылку крепкого алкоголя, прислонилась к кухонному столу. Она жадно хлебнула своего напитка, прежде чем выдохнуть полный рот перегара. Она чувствовала себя раздраженной и беспокойной, хотя в поверхности шкафа, отполированной словно зеркало, она отражалась совершенно по-другому. Юйиннан смотрела свое отражение с разных углов. С какой стороны ни смотри, она находила себя довольно привлекательной. Ну, по крайней мере, она была намного лучше той мелкой шлюхи из кабака. Она выше, красивее, ее ноги намного длиннее, а грудь, доставшаяся от мамочки, так она была в 3, а то и в 4 раза больше. Если, конечно, у той бедолаги из кабака вообще есть грудь. Юйиннан злобно показала средний палец своему отражению и, испугавшись своей собственной агрессивности, с горькой улыбкой снова начала пить. Хотя она и так уже много выпила, ей этого все равно было недостаточно. Но, по крайней мере, она была теперь достаточно пьяна для того, чтоб творить все, что ей вздумается, не терзаясь сомнениями. Разве это вообще может расцениваться как опьянение? Поэтому она решительно продолжила заливаться алкоголем. Так она хотя бы напьется, прежде чем смелости некая доля надежды, все еще теплящиеся в ее сердце, исчезнут. Первая бутылка опустела, и вторая не заставила себя ждать. К счастью, у нее было достаточно припасов, чтоб выудить и третью. Когда и эта бутылка опустела, она наконец почувствовала, что теперь ее состояние как раз то, что надо. В крайнем случае, если бы сейчас дюжина вампиров и оборотней появились перед ней, у нее бы не возникло проблем с тем, чтобы схватить тесак и сразиться с ними за свою жизнь. Когда она подумала об этом, Женщина в зеркале вновь стала неосознанно излучать агрессивность. Она сбросила свой тактический жилет на пол и расстегнула ремень. Однако ее пальцы, виртуозно владевшие боевым ножом, внезапно стали совсем не гнущимися. Она чувствовала, что просто не может перейти эту черту. В ее теперешнем состоянии опьянения она чувствовала, что готова пассивно принять все, что может произойти, но, вероятно, она была очень далека от того, чтобы самой проявить инициативу. Юин Нан буквально презирала свою собственную слабость. Охотница прикурила сигарету и смачно затянулась. На ее лице показалась злобная усмешка, которая появлялась у нее при встрече с темными расами. Она вдруг вытащила свой боевой клинок и решительно разрезала им свой ремень. Защитные кожаные штаны тут же упали на пол, оголив тактические черные боксеры в обтяжку. В них был небольшой тайный отсек для хранения зазубренного клинка длиною в палец. Вспоминая информацию, которой она недавно загрузила свой мозг, она решительно полоснула своим боевым ножом и отрезала большую часть своего тесного кожаного белья, превращая его в нечто более сексуальное. Женщина в зеркале могла бы выглядеть довольно сексуально, если бы не чересчур воинственный вид с сигаретой в одной руке и ножом в другой. «Вот в чем дело», — воскликнула Юин Нан сама себе, прежде чем потушить сигарету и отложить нож. Она, шатаясь из стороны в сторону, побрела к спальне Цанье и, выбив дверь ногой, ворвалась внутрь. Том 3, глава 10. Даже к сильным женщинам приходит весна. Цанье все еще находился в глубоком забытье. Он сопротивлялся и боролся в своем сне, но его подсознание было словно погребено в пучинах глубокого моря и никак не могло всплыть на поверхность. Однако, по мнению Юин Нан, после того шума, который она произвела, Цанье просто обязан был тут же проснуться. Именно поэтому она решила, что он лишь притворяется спящим и это, соответственно, требовало от нее и дальше проявлять инициативу. «Твою мать, я что, по-твоему, даже это должна делать сама?» Юин Нан неразборчиво пробормотала это себе под нос. Прежде чем лечь на спину и умоститься рядом с телом Цанье, девушка могла буквально услышать, как ее сердце стучит как гонг. Она глянула на мужчину, лежавшего рядом, и, после некоторых раздумий, взяла его тело в свои руки и уложила на себя сверху. Казавшаяся на первый взгляд тощей фигура Цанье в реальности оказалась очень тяжелой. Настолько тяжелой, что у Юин Нан от его веса временами перехватывало дыхание. Однако насыщенное чувство удовлетворения следовало сразу же после этого ощущения. Она развела руки в стороны и обняла его тело, которое было похоже на шелк, обернутый в сталь. Ее неистовое сердцебиение немного успокоилось. Только после того, как Юин Нан взвалила его тело на себя, Цанье наконец открыл глаза и уставился на нее изумленными глазами. Он, очевидно, был обескуражен сложившейся ситуацией. «Ну же, давай, продолжай дело». У Юин Нан просто чесались руки треснуть его как следует. Но вместо этого она вынудила себя улыбнуться ему самой нежной своей улыбкой. Однако, увидев, что Цанье совсем не в настроении, ей подумалось, что все ее усилия были потрачены впустую. «Что это с тобой?» Цанье потянулся к лбу девушки рукой, чтобы проверить, нет ли у нее жара. Она пылала от макушки до самых пят, но это совсем не было похоже на горячку. Скорее всего, она просто перепила. Воздух в небольшой гостевой комнате, казалось, тут же стал влажным и запах алкоголем и молоком. Вместо ответа ему прилетел сильный удар. Горячий нрав Юин Нан наконец все же запылал на полную. Она решила, что тоже может отбросить всякую вычурность и притворство. Девушка, что есть мочи, вцепилась в тонкую, но изящную талию Цанье, процедив через сжатые зубы. «Я хочу мужика этой ночью. Участвуешь?» Цанье застыл от таких слов. Только когда Юин Нан повторила эту фразу снова, слова, наконец, вошли в его мозг. Значение ее слов не могло быть еще яснее. Только мужчина, у которого не работала его мужская сила, не понял бы их смысл. Просто из уст Юин Нан это звучало как-то очень уж необычно. Цанье никогда и не предполагал, что доживет до этого дня и услышит такую фразу от этой сильной и властолюбивой охотницы. Он пристально посмотрел на Юин Нан оценивающим взглядом, которым мужчина смотрит на женщину, сейчас в первый раз. Не считая ее манер, в целом он вынужден был признать, что она очень красивая женщина. Уже только ее лицо говорило о красоте, не говоря уже о потрясающем теле. Сейчас же, когда их тела настолько плотно касались друг друга, что между ними не было свободного даже миллиметра, Цанье еще раз отметил потрясающую гибкость этого тела, что находилось сейчас под ним. Каждым из ее изгибов девушка, казалось, могла подкинуть его в воздух. Санье на самом деле уже был осведомлен о том, каким смертоносным бывает это тело, когда нечаянно оказался на ней сверху в прошлый раз. Неудивительно, что в столь юном возрасте она смогла достигнуть четвертого ранга силы. Только теперь Санье осознал, что вообще-то это тело женское, к тому же сексуальное и привлекательное. Более того, ее запах был сегодня таким сильным, как никогда раньше. Ее наполненный энергией молочный, сладкий аромат был невероятно притягательным для Санье, который, в свою очередь, непонятно по какой причине эти последние два дня испытывал невероятную жажду. Но все эти мысли сейчас были неважны. Сегодняшний вечер – это единственное, что имело значение. Они дошли до точки, где все должно было решиться. Если бы в этой ситуации он никак не отреагировал бы, то было ясно как божий день, что после этого вечера они станут друг другу чужими. Юин Нан немного неуклюже поцеловала его в губы. Она не контролировала свою силу в полной мере, поэтому ее порыв оказался болезненным для Цанье. Впрочем, такое равное ему поведение только пробудило в Цанье мужские инстинкты. Скатилось всего лишь несколько слез, и Юин Нан оказалась полностью обезоружена. Интимные касания их обнаженных тел неустанно повышали градус в этой небольшой комнате. Казалось, что раскаленный воздух вокруг вот-вот полыхнет ярким пламенем. Цанье несколько раз исследовал линию ее живота, прежде чем уверенно погрузиться прямо в теплые недра ее тела, столь давно желавшие подчиниться. Его чувства испытали при этом еще большее наслаждение. Его инстинкты взяли вверх и незаметно отстранили его разум в сторону от управления телом. Каждое движение воздуха между ними казалось им огнем. Язык и губы Цанье замерли, и он стал двигать головой в стороны по ее телу, втираясь в ее плоть снова и снова. На ее белоснежной шее он нашел источник, который так жадно искал и нежно скользнул по нему белыми зубами. Парень почувствовал под ними сильную и исполненную энергией пульсацию. Дремлющая все это время золотая аура крови внезапно зашевелилась, и сильное, как никогда прежде, невероятное желание отведать крови затопило его. Жажда крови Цанье мгновенно умножилась, и он почувствовал, как впивается в плоть Юин Нан своими зубами. Нет, Цанье был шокирован. Внезапно он очнулся от этого отравленного состояния и предельно ясно осознал, что человек перед ним это Юин Нан, а не просто какая-то там незнакомка. Он мгновенно подавил жажду крови силой воли, которую тренировал много лет, превозмогая адскую боль. Однако Цанье прекрасно понимал, что лишь подавление волн, атакующих его разум вновь и вновь, будет недостаточно. Потребуется некоторое мастерство, чтоб успешно обвести его тело вокруг пальца. Он сильно сжал сосок Юин Нан и вобрал в себя немного густого аромата крови прямо в глотку. Это мгновенно немного утихомирило его жажду и возбудило его еще больше. В то время как сама девушка была застигнута этой неожиданным нападением врасплох и от шока вскрикнула. Бессознательно она тут же обняла Цанье крепче и прижалась к нему. Стало ясно, что это место у нее является особенно чувствительным. Все ее тело напряглось, и удовольствие Цанье вышло за все пределы. Не обращая внимания ни на что, он резко вошел в нее. От каждого толчка в ее глубины прекрасное тело девушки невольно отвечало вздрагиванием и резкими громкими стонами. Юин Нан настолько сильно вцепилась в его спину, что ее ногти глубоко врезались ему в мускулы. Однако она не могла оставить на его теле даже царапины. В это время мужчина, перехвативший инициативу, стал настолько неистовым, что процесс стал односторонним. Ей оставалось лишь громко кричать и стонать во весь голос от удовольствия. Стоны Юин Нан не прекращались несколько часов. Сосед, который уже был в несостоянии выносить ее крики, хотел было начать колотить в дверь в знак протеста, но вместо этого прямо в его лицо взорвалась одна из ловушек. Когда эта ловушка взорвалась, остальные люди, проходившие мимо, решили, что это дело не стоит того, чтобы их осуждать, и они поспешили прочь к своим женщинам или чужим женщинам, а, может, и к мужчинам. Короче говоря, они поспешили по своим делам. Когда Юин Нан доползла до ванны, она включила душ и начала омывать себя. В зеркале она увидела невероятно удовлетворенное и женственное лицо. Она нежно коснулась своей шеи, прошлась кончиками пальцев по нижней губе и отметила для себя, что так она выглядит невероятно привлекательной. Санье оказался таким похотливым. Когда понял, что шея – это ее самая эрогенная зона, он неустанно лобзал ее всю ночь напролет. Этим он почти свел Юин Нан с ума. Ее желание теперь было удовлетворено, и она даже немного размечталась о будущем. Думая о чем-то своем, она ухмыльнулась и, не удержавшись, показала своему отражению в зеркале средний палец. Мечты после этого тут же развеялись. Юйин-нан уставилась пустым взглядом на свое воинственное отражение, которое вновь появилось в зеркале и тяжело вздохнула. Она вспомнила о первоначальном решении и поняла, что все, о чем она только что мечтала, так и останется только мечтами. Теперь, когда ее желание было исполнено, настало время возвращаться в реальность и вновь превращаться в эту своенравную и назойливую охотницу. Пока она принимала душ, Цанье очень быстро заснул. Он выглядел уставшим и, очевидно, немного ослабевшим. Девушка предположила, что он слишком себя измучил. Естественно, любой другой мужчина не чувствовал бы себя лучше после такого интенсивного акта длиною в несколько часов. Цанье хмурился даже во сне, словно столкнувшись с какой-то тревожной ситуацией, которую не мог быстро решить. Юйин-нан нежно коснулась и разгладила морщинки на его лбу, пристально посмотрев на его лицо. В первый раз она заметила, какой он все-таки красивый мужчина. В памяти Юйин-нан самое глубокое впечатление Цанье произвел на нее тогда, когда они встретились в первый раз и когда он, не моргнув глазом, блокировал направленную на нее атаку летучего змея. Эти впечатления совсем размыли ее воспоминания о его внешности. Она подумала о том, что это совсем неплохо, быть таким красивым. Прежде чем небольшой лист бумаги упал между ней и Цанье, она нагнулась и украдкой поцеловала его в обе щеки, а затем собрала свой багаж и покинула дом в середине ночи. Когда Цанье вновь открыл глаза, солнечные лучи уже светили сквозь окно. Стрелки механических часов как раз подбирались к цифре 12, означающей полдень. «Неужели я спал так долго?» Удивленно сев на кровати, Цанье обнаружил рядом с ним небольшой лист бумаги. Он поднял и посмотрел на него. Послание было написано почерком Юйин-нан. Ее почерк был похож на царапины, сделанные цыпленком. Послание было написано с сильным натиском. Это был действительно ее стиль письма. «Цанье, я собираюсь взять миссию, которая невероятно тебе подходит. Мы обсудим детали позже, когда я вернусь. Не уходи далеко следующие несколько дней и дождись меня». Юйин-нан не объясняла в письме, что именно это будет за миссия, но Цанье верил, что она никогда не причинит ему зла. Поэтому не было ничего ужасного в том, чтобы подождать еще парочку дней. Пока что непредсказуемый Юрен Янь оставался не такой уж большой проблемой, которая может нарисоваться, если он продолжит оставаться в городе темной крови. Цанье не думал, что обязательно проиграет ему, даже если и не сможет выиграть. Парень выполз из своей постели и глянул на кухню. Он, как голодный смерч, промчался почти по всем своим запасам и наелся только наполовину. Цанье чувствовал себя непривычно ослабевшим и ненасытным. Когда он намерился пополнить запасы своего продовольствия, то обнаружил, что с собой у него есть всего лишь дюжина серебряных монет. Он отдал свою последнюю золотую монету той незнакомке из кабака. «Кажется, нужно придумать способ, как снова заработать денег», – беспомощно подумал юноша. В этот момент снаружи прозвучал голос старика Эра. «Цанье, ты тут?» Старик Эр стоял у входной двери прихожей, когда Цанье открыл двери гостевой комнаты. Когда они наконец присели, старик Эр протянул ему список со словами. «Вот вещички, которые ты просил меня разыскать ранее, взгляни». Когда Цанье взял список и прочитал его, он был глубоко поражен. Первой частью списка были медикаменты, разработанные империей. Они могли использоваться для ускорения развития изначальной силы. Они показали себя невероятно эффективными на всех практикующих, которые не достигли ранга воителя. Также они могли рассматриваться как продвинутая версия крови Чжуянь. Вторая часть списка включала в себя снаряжение, набор легкой брони и оптический прицел. Броня была создана по стандартам брони для главных корпусов, но в ней был изменен внешний вид и уменьшен вес. Это было обычным делом на черном рынке торговли доспехами. Индивидуальный тактический прицел мог также использоваться как телескоп. Еще им можно было оснастить снайперскую винтовку или другое стандартное оружие. Удивительным было то, что этот тактический прицел являлся настоящим изначальным снаряжением. В него был встроен изначальный сплав, делающий возможным задействовать 4 различных визуальных режима, как только изначальная сила подключалась к самой сфере. Кроме детекторов обнаружения вампиров и оборотней, он был оснащен детекторами обнаружения арахнидов и демонов. Сложность добавления каждого дополнительного режима растет в геометрической прогрессии, так что несмотря на добавление лишь двух дополнительных, этот тактический прицел и стоил таких баснословных денег, невероятные 800 золотых монет. Конечно же, разработка и материалы не были столь дорогостоящими, но было не так много людей, которые могли бы приобрести и доставить на континент Вечной Ночи снаряжение, которое предназначалось только для элитных корпусов империи. Вот почему именно этот тип снаряжения мог считаться на этом континенте бесценным. Цены на верхних континентах могли использоваться только как приблизительные ориентиры. На континенте Вечной Ночи ценность визора, который мог обнаружить и определить практически всех представителей темных рас, не могла измеряться золотыми монетами. Даже если бы это был не старик Эр, с его знаниями о ценах на черном рынке в городе темной крови, Санье поверил бы в то, что этот прицел стоит больше 1000 золотых монет. Естественно, цены на другие принадлежности из этого списка также были немалые. Стандартная броня была оценена в 200 золотых монет, а медикаменты стоили по 50 золотых за шприц. Не было бы далеким от истины посчитать, что эти медикаменты были столь дорогими потому, что являлись очень эффективными в том, чтобы прорваться сквозь барьер узла. Проблема состояла в том, что, как и у крови Чжуянь, для полного эффекта шприцы нужно было использовать ежедневно. Санье с улыбкой, перекосившей его лицо, отложил список в сторону и сказал: «Это то, что мне нужно». Но в то время, когда Санье только узнавал о ценах у старика Эра, он еще не думал о приобретении орлиного когтя. Но сейчас, когда он его приобрел, он не мог себе позволить ни одной вещи из списка. Старик Эр забрал назад список и обвел кругом большинство товаров, включая броню, прицел и добрую половину медикаментов, и сказал: «Я уже забронировал это для тебя, они прибудут в течение месяца». Санье находился в шоке и сразу ответил: «Погоди, не говоря уже обо всех товарах сразу, он не мог позволить себе ни единого из них». Старик Эр, казалось, уже понял, что собирается сказать ему Санье, и перебил его на полуслове: «Я знаю, что сейчас денег у тебя нет, но они скоро появятся. Есть одна миссия, задаток которой покроет все затраты на эти товары с лихвой, так что тебе же лучше принять ее». «Миссия?» Санье тут же интуитивно почувствовал, что с этим все совсем не так просто. Том 3, глава 11, «Возвращение». «Ага, есть одно задание, которое отлично тебе подойдет. Юин Нан уже отправилась на переговоры с другой стороной, и, по моему мнению, все должно получиться. Поэтому все, что от тебя требуется, это просто дождаться новостей». «Что за задание? Когда придет время, ты узнаешь». Санье нахмурился. Ему было совсем не по душе такое скрытное поведение старика Эра, поэтому он спросил: «Почему я вообще должен взяться за это?» «Потому, что ты годишься для него. К тому же, зачем оставлять деньги лежать на столе? Это огромная сумма. Такого рода вознаграждение удостаивается далеко не каждый, даже охотник высшего уровня не получает таких гонораров за миссию». Старик Эр помахал списком в своей руке и продолжил: «К тому же это хорошая работа, которая обеспечит тебя многими вещами всего лишь за один раз. Товар из этого списка идеально подходит тому состоянию, в котором ты находишься сейчас. Ты сможешь заполучить невероятные усовершенствования за очень короткое время, в то время как я смогу доказать возможности гильдии охотников с помощью этой партии товаров. В этом случае я смогу заказывать больше через этот канал в будущем. Препараты же из этого списка смогут привлечь в мою лавку охотников уровня 6 звезд и выше. К тому же, эта миссия хороша для Юин Нан». Санье нахмурился. Спустя мгновение он наконец-то кивнул и сказал: «Ладно, я ее принимаю. Но сколько времени потребует это задание? Может, полгода? Возможно, даже больше». Санье кивнул. Теперь это звучало для него уже более-менее разумно, и все встало на свои места. Если бы ему кто-нибудь предлагал миссию, за которую можно было получить несколько тысяч золотых, но ограничивал срок исполнения месяцем, то это явно была бы афера или ловушка. Охотник вроде него, обладающий всего лишь 2 звездами, ну никак не мог даже претендовать на миссию такого рода. Проводив господина Эра, Санье начал серьезно подготавливаться к проведению культивации в течение нескольких дней. Его тело чувствовало себя немного странновато и по какой-то причине непривычно ослабло. В ту же самую ночь старик Эр послал человека принести 5 препаратов Санье, материал, из которого была изготовлена аптечка, в которой герметично хранились препараты, был очень особенным. Внутренняя часть медицинского бокса была отделана особым материалом, гарантирующим сохранение эффективности препаратов. После вскрытия медицинского бокса все шприцы должны были быть использованы в течение недели, в противном случае они утрачивали свой эффект. Санье закупился едой, перепроверил внешний двор и внутреннюю часть дома Юиннан, расставил ловушки и обстоятельно все подготовил. Он открыл медицинский бокс и вытащил одну инъекцию. Сделав себе укол в плечо, парень приступил к практике искусства возмездия. Препарат очень быстро подействовал, и Санье наблюдал, как его реакция по отношению к изначальной силе мгновенно обостряется. Теперь ему стало намного легче поглощать изначальную силу из трех узлов. Препарат мог не только самостоятельно выпускать силу непосредственно из артерии и вен, но и способствовал оживлению и интенсивности приливов изначальной силы. Они даже могли соединяться непосредственно в саму изначальную волну. Сила Цанье уже была намного крепче любого бойца того же ранга. После открытия самого сложного узла Цихэ активировать остальные узлы было уже не столь трудно. И все же ему нужно было увеличить свою силу в два раза, чтоб успешно прорваться сквозь барьер. Под эффектами препарата циклы изначальных приливов стало легче создавать. Они стали более бурными, более мощными. В мгновение ока ему удалось добраться до 12-го цикла. Когда же Цанье досчитал до последней цифры, он неожиданно отметил для себя, что сегодня добраться до 20-го цикла у него получилось намного быстрее и легче. Санье решил уделить немного времени общему состоянию своего тела и только тогда заметил, что лишь два потока чистой крови перекачивают изначальную силу, не останавливаясь. Изначально чистых энергий крови, которые перекачивают изначальную энергию, должно было быть 7. Два особенных, золотой и фиолетовый, не двигались вообще. Санье внезапно посетило нелепое предположение, что эти две энергии крови обладают собственным мышлением, и они решили оставить эти два потока чистой крови про запас, как дойный скот, потому что энергии чистой крови на данный момент было слишком мало. Через мгновение после этого его сердце сжалось и выдало новую ауру чистой крови Ци, а его изначальные приливы достигли 30-го цикла. Строение тела Цанье было теперь несравнимо с его прежним. Прочность его органов и тела поднялась на небывалый прежде уровень. Шоковая волна и боль, испытываемые им на 30-м цикле, были практически идентичны 12-му. Стиснув зубы, Санье плавно прошел порог уровня короля-солдата, эквивалентный 30 циклам, на этот раз никак не повредив своих органов, в отличие от первого раза. Во время этой культивации, под комбинированным действием препарата и его теперь усовершенствованного тела, он прошел весь путь до 33-го цикла, прежде чем не в силах держаться, прервал процесс и взял передышку. Теперь Санье на своей собственной шкуре понял, почему героев империи различали по тем количествам циклов изначальной силы, которых те могли достичь. На 30-м цикле эффективность культивации короля-солдата была в два раза мощнее 20-го цикла новобранца элитного корпуса. После прохождения 30-го цикла, каждый последующий цикл, который человек мог осилить, был способен повысить эффективность культивации примерно на 10%. Обычное искусство концентрировалось на стабильном прогрессе и хорошей подготовке. Чем дольше ты культивировал силу, тем больше это оказывало влияние на внутренний талант. Люди с немного меньшим потенциалом, каждый раз пытаясь продвинуться хотя бы на шаг вперед, застревали словно в узком горлышке бутылки, не в силах продвинуться дальше. С другой же стороны, искусство возмездия было прямо противоположным. Это искусство изначально было жестким, но оно активно продвигалось вперед, и его прирост не замедлялся даже после 30-го цикла. Ни у кого ниже ранга воителя не возникало с этим никаких трудностей. Если искусство возмездия могло считаться первоклассным искусством из-за скорости достижения уровней до 20-го цикла, то потом, перед достижением 35-го уровня, скорость продвижения, которую оно давало, могла быть сравнима только с некоторыми тайными искусствами во всей империи. В большинстве случаев люди вовсе не достигали 20-го цикла, их убивало ударной волной изначальных приливов. Прямо сейчас кровь Ци, принадлежавшая Цанье, все еще была непривычно ослабевшей. Когда все 7 энергии его крови восстанавливались, они могли защищать его органы сами по себе. Когда это случалось, он мог попытаться достигнуть 35-го изначального прилива. В этом случае скорость его практики была немногим меньше, чем у короля-бойца. Даже изначальная сила, которую он культивировал, поглощалась энергиями его крови. После того, как Цанье закончил этот цикл, его ожидал приятный сюрприз в форме смутно возникающего барьера на узле силы, расположенном на его левой руке. Это было очевидным признаком того, что количество его изначальной силы приближалось к критической отметке, после которой происходил процесс с дальнейшего накопления и преодоления барьера. Осталось совсем немного, и он зажжет четвертый узел силы. Следующие несколько дней Цанье провел в заперти. Пока его тело выдерживало, он продолжал входить в состояние культивации. Эффекта от каждой инъекции хватало на день, поэтому он не мог позволить себе потратить это время впустую. В нескольких тысячах километрах от города Темной Крови, Юйнан спускалась с военно-воздушного судна. Авиабаза обладала характерно выраженными военными чертами, и грузовые судна гражданских были сосредоточены в северо-восточном регионе. Большая часть этого региона была покрыта взлетающими или идущими на посадку летающими кораблями, спешащими автомобилями, и от эмблем различного вида военных корпусов на них рябило в глазах. Юйнан несколько минут стояла на одном месте. Она была знакома с множеством военных эмблем, поэтому могла, не задумываясь, точно назвать добрую половину корпусов, за которыми они были прикреплены. Но она быстро оторвала от них свой взгляд и направилась в сторону военного склада, расположенного непосредственно у входа в базу. Юйнан передала металлическую табличку с именем караульному стражу со словами: «Я бы хотела видеть госпожу Цици». Караульный проверил изначальную гравировку на табличке, и после этого выражение на его лице стало уважительным. Он приветствовал Юйнан словами: «Пожалуйста, подождите, я должен доложить командиру». Юйнан кивнула: «Ничего страшного, я подожду». Караульный тут же пулей метнулся в военный гараж. Мгновением спустя из этого гаража выехал легкий внедорожник. За рулем сидел капитан, который широко улыбнулся Юйнан от уха и до уха и сказал: «Проследуйте со мной, госпожа Цици уже ждет вас». Юйнан молча запрыгнула на заднее сиденье внедорожника и уставилась в окно. Капитан водрузил флажок на крышу автомобиля и завел мотор. Взревев, автомобиль помчался куда-то вдаль. Порыв ветра всколыхнул флаг золотого цвета с ярким символом парящей змеи, эмблемы главного корпуса империи. Этот флаг на машине обладал военными привилегиями второго ранга, а на континенте вечной ночи это означало, что они могут игнорировать пробки и правила в большинстве городов. Как и ожидалось, капитан вел внедорожник с такой скоростью, что им казалось, что они сейчас взлетят. Несмотря на то, что они уже въехали в центр города, он все равно продолжал ехать так, словно объезжает место сражения. Куда бы ни сворачивал этот внедорожник, после себя он наставлял хаос, а прохожие еле успевали уклоняться от него, чтобы не быть раздавленными. Такое поведение на дороге спровоцировало несколько аварий. Люди зло глядели вслед этому внедорожнику, но никто не смел сделать хоть что-нибудь, чтоб его остановить. Даже если кто-то пострадал от легких травм, они могли расценивать это лишь как простое невезение. На континенте вечной ночи даже огнестрельное орудие и окровавленный штык, эмблема экспедиционных сил, позволяли буйствовать даже простым солдатам, что уж говорить о главных корпусах империи. Юйнан выглянула в окно, картина за ним была ей до боли знакомой, даже магазины выглядели в точности так же, как и несколько лет назад. В тот самый день, когда она прибыла на континент Вечной Ночи и в первый раз посетила этот город. Этот город, Сичин, был расположен менее чем в 300 километрах от Вэйна, самого большого города на континенте Вечной Ночи. Добраться до него можно было на воздушном судне всего за несколько часов или же на автобусе за день, в лучшем случае. Город Вэйн имел трансконтинентальную авиабазу, из которой можно было попасть в исконные земли империи, континент Цинь. В то же время в городе Сичин была другая, меньшая площадка для воздушных кораблей, по сравнению с военной базой, на которую прибыла Юйнан перед этим, и также обеспечивала обслуживание трансконтинентальных воздушных суден. Вэйн контролировался империей, в то время как Сичин и еще несколько других небольших городов контролировались высшими аристократическими домами. Силой этого города была не армия, а кланы аристократических семей. Фактически, в первый раз прибыв на континент Вечной Ночи, Цанье также приземлился на небольшую станцию воздушных судов в городе Сичин. Пока это приносило неплохую прибыль, эти семьи смотрели сквозь пальцы на очень многие вещи. Воздушный корабль, на котором прибыл Цанье, очевидно был предназначен для незаконных мигрантов. Но как только был оплачен портовый сбор за судно, его пассажиров даже не побеспокоили. Слишком много таких вещей происходило под покровительством аристократических домов. В районе, напрямую управляемым империей, дела обстояли не так плохо. Как и с многими другими вещами, где требовалось хоть какое-то подобие надежности. Но владения зажиточных семей не нуждались даже в этом. Внедорожник всю дорогу ломился напролом, и было очевидно, что он даже немного отклонился с дороги. Казалось, капитан получает огромное удовольствие от этой вседозволенности и пытается немного растянуть все происходящее по времени. В конце концов внедорожник остановился в пригороде перед огромным двором. Внушительный строительный комплекс перед глазами Юйнан насчитывал много высоких зданий, там и сям виднелись спирали коридоров и беседок. Было очевидно, что это частное поместье принадлежит аристократической семье, но было удивительно, что два ряда стражей, внутри и снаружи, являлись солдатами империи. Окинув взглядом цвет их формы и знаки отличия на ней, становилось понятным, что солдаты состоят не в экспедиционной армии, а в основных корпусах империи. Капитан вскочил с водительского места и галантно открыл двери для Юйнан, проводив ее до лестницы у входа в здание. Офицер среднего ранга, производивший впечатление умного человека, улыбнулся ей и произнес: «Госпожа Цици уже вас заждалась». Эта сторона внутреннего двора была оформлена так, как и все аналогичные дворы на верхних континентах. Проемы дверей, сам особняк, стены из цветов и арочные полукруглые ворота в определенном порядке были расположены вокруг центральной оси. Может быть, это было связано с тем, что на континенте вечной ночи не хватало солнечного света, но в этом заднем дворе среди прочих декоративных растений практически отсутствовали деревья. Но в нем было высажено много кустарников, и это, наоборот, создавало уникальный мужественный стиль прекрасного. Юйнан последовала за офицером, и вскоре они покинули главное здание центральной оси и свернули в круговорот коридоров и беседок. Понимая, что они уже подходят к месту, что было им назначено, сердцем она начинала чувствовать некое сопротивление. Сразу же после этого декорации перед ее взором начали становиться все более извилистыми и безмятежными, изысканными и элегантными. Неожиданно она увидела, что впереди нее по обе стороны коридора выстроились более 10 солдат империи. Все они как на подбор были практически одного роста, симпатичными и высокими. Хотя их индивидуальная сила не была впечатляющей, их безупречный внешний вид был непревзойденным. Это был классический стиль Цици. Юйнан не была уверена, злиться ей или смеяться над этим, но ее напряжение исчезло, превратившись в некую легкую печаль. Офицер среднего ранга, показывающий дорогу, внезапно остановился. Перед ними стояли арочные ворота, полностью утопающие в цветущей глицинии. Вглядевшись дальше, за ажурными церемониальными оградками можно было увидеть пруд, покрытый лотосами, размером с небольшое озеро. Над гладью воды смутно виднелись два длинных моста, ведущие к двум водным павильонам, соединенным небольшими коридорчиками. Офицер остановился здесь, не смея больше сделать и шагу. Он лишь сказал, что госпожа Цици ожидает ее внутри. Том 3, глава 12, условия. Юйнан прошла через дверь, также полностью заросшую глицинией, и ее нос уловил легкий след ее уже устоявшегося тут давно аромата. Казалось, что мир за дверью и снаружи – совсем разные вещи. Внутри этого сада было тепло и влажно, даже небо было яснее, словно в светлый сезон. У воды веселились, то и дело дразня и догоняя друг друга, несколько девчушек, одетых в традиционные придворные платья на пуговицах, и с такими же традиционными прическами в виде завернутых булочек. Любое их взаимодействие содержало в себе некоторые двусмысленные, а иногда и полностью откровенные движения. Так, две девушки с одинаковыми лицами страстно целовали и обнимали друг друга, словно вокруг них сейчас не было ни души. Юйнан медленно поднялась вверх по мосту без перил. Поля лотосов почти покрывали ее ноги, и все они принадлежали к редчайшему виду лотосов тысячелистников. Сейчас они как раз расцвели и играли желтыми и розовыми цветами. Бесчисленные слои лепестков раскрывались, словно многослойная пышная юбка аристократки. Секрет великолепного вида, который полностью противоречил здравому смыслу, таился под гладью воды. Медные тонкие трубы, лежавшие так плотно, что походили на паучьи сети, были проложены между необычными корнями и стеблями лотосов. Горячая вода внутри этих труб безостановочно выпускала пар через несколько воздушных отверстий, проделанных в трубе. Они поддерживали высокую температуру пруда равной температуре воздуха во время светлого сезона. Кроме того, четыре уголка этого прекрасного пруда были приравнены тонким поясом черных кристаллов, испускающих бездымное сияние и тепло, наполняющие весь сад. Это было верхом роскоши в аристократических домах. В конце моста располагалась самая большая беседка на берегу. Внутри этой беседки стояло кресло, больше похожее на шезлонг, в котором полулежала женщина. Она была полностью облачена в военную форму империи, судя по ее рангу, являлась подполковником. Услышав чьи-то шаги, девушка, отдыхавшая в своем шезлонге, лениво повернула голову, показав свое изысканное лицо, и заговорила: «Юйиннан, я не могла поверить собственным ушам, когда узнала, что ты ищешь меня. Я не могла представить, что наступит день, когда ты придешь ко мне по своей воле». Юйиннан холодно ответила: «Инцици, будь у меня хотя бы малейшая возможность, я бы никогда больше не встретилась с тобой снова. Зови меня просто Цици. Я предпочитаю, чтобы ко мне обращались именно так». Девушка-подполковник встала со своего шезлонга. Она была очень высокой, даже немного выше самой Юйиннан. У нее были короткие волосы, кончики которых были окрашены в яркий золотистый цвет. Она имела густые и ровные брови и пухлые губы. Под ее высокомерным внешним видом скрывалась красота и сексуальность, проигнорировать которую было невозможно. Цици была очень молода. Когда она снимала форму, то превращалась в стопроцентную благородную девицу. Впрочем, военная форма не только подчеркивала ее потрясающую фигуру и поразительно длинные ноги, но также придавала ей какой-то опасный шарм. Цици подошла вплотную к Юйиннан, глядя ей прямо в глаза, с улыбкой сказала: «Я верю тебе, поэтому можешь прямо сейчас повернуться и уйти, если я тебе по каким-то причинам неприятна, и я просто сделаю вид, что ты никогда здесь не появлялась». Что же по поводу той миссии, то не очень-то и хотелось. Но, если ты действительно желаешь серьезно обсудить со мной какие-то конкретные вещи, то тебе придется научиться воспринимать некоторые мои привычки более толерантно. Произнеся это, Цици протянула руку и неторопливо подняла вверх подбородок Юйиннан. Она поднимала его все выше и выше, пока их взгляды не встретились вновь и нежно облизнула свои губы. Юйиннан не дернулась, но ответила ей так же холодно: «Ты уже почти достигла границ моей толерантности». Цици опустила руку и подошла ближе к Юйиннан. Слегка насмешливым тоном она с придыханием прошептала прямо ей в ухо: «Это значит, что пока я их не достигла. Правда же, мне очень любопытно, где же находятся твои границы? Говорят, что настоящие границы терпения на самом деле оказываются намного дальше, чем человек изначально предполагает». В это мгновение послышался громкий шлепок. Рука Цици со всего маху шлепнула Юйиннан по заднице. «Да ты смерти ищешь!» Глаза Юйиннан полыхнули огнем, когда она одной рукой схватила Цици за горло. Но та даже и не пыталась сопротивляться. Она не воспользовалась своей изначальной силой, а просто позволила пальцам Юйиннан сжаться вокруг ее шеи, и ее лицо тут же посинело. Юйиннан была ошеломлена этим. Не активируя свою изначальную силу, Цици ничем не отличалась от обычного человека. Если бы она сжала ее глотку чуть сильнее, то переломала бы Цици все ее хрупкие шейные позвонки. В конце концов, шлепок по заднице не являлся какой-то большой проблемой. Причиной того, что ее можно было спровоцировать так легко, являлись старые обиды из прошлого. У Юйиннан не осталось другого выхода, кроме как отпустить ее, внутренне кипя от гнева. Цици вытащила из-за пояса армейский нож и использовала сторону его лезвия как зеркало. В нем отразились следы от пальцев Юйиннан на ее белоснежной коже. «Какая тяжелая рука! Кажется, ты и вправду меня ненавидишь!» Говоря эту фразу, Цици медленно похлопала этим армейским ножом по лицу Юйиннан. Потом ее рука скользнула от лица к груди, где и остановилась. Она нежно расстегнула первую пуговицу на ее блузе. Юйиннан тут же одним движением схватила ее за запястье. Цици с улыбкой произнесла: «Ну, подумай о миссии, о семье, подумай о том». Юйиннан побледнела, и ее тело незаметно вздрогнуло. «Не провоцируй меня, Цици». Но рука блондинки уверенно расстегнула вторую пуговицу. «Я тебя не заставляю», — медленно сказала она, — «с самого начала, если помнишь, я дала тебе выбор. Выбор, который может правильно решить вопрос. Но, если ты не готова, соответственно, и я не могу ничего сделать, правда же? Как говорится, все тут зависит от того, в чьи руки он предоставлен. Мне недавно стало известно, что человек, занимающийся этим вопросом в данный момент, а именно лорд Сан, до костей ненавидел твою семью Юй. Поэтому, неважно, насколько времени это дело затянется, оно не будет закрыто». Рука, схватившая запястье Цици, постепенно ослабела. Юйнан увидела, как Цици перешла к третьей пуговице на блузе своей гости и ловко ее расстегнула. Обнажив красивое, глубокое декольте, Цици запустила свои длинные пальцы прямо туда, в середину ложбинки. Юйнан внезапно сказала: «Ты знаешь причину этой проблемы. Нападение на офицера и его убийство – это всегда преступление, и неважно, какая есть для этого причина. Пока есть неоспоримые улики, твой старший брат не посмеет вернуться на верхний континент. Твоя семья не избавится от этого пятна, нависшего над ней. Он сказал, что ему здесь нравится. Только тут он, наконец, смог освободить себя и делать определенные вещи, не идя против собственной природы». Цици громко рассмеялась и одним махом стянула с нее корсет, а после этого спросила: «Ты что, действительно веришь в эту чушь?» Юйнан прикрыла свою грудь обеими руками, отказываясь позволить Цици продвинуться еще на один шаг вперед, независимо от цены. Цици тоже не стала ее принуждать и умостилась обратно на свой шезлонг. Девушки, резвящиеся на другой стороне павильона, тут же окружили ее, поднеся чай и фрукты. Когда они посмотрели на Юйнан, их глаза наполнились завистью и ненавистью, особенно когда их взгляды останавливались на ее большой груди. Цици подняла палец и сказала: «Во-первых, выполните мою миссию, или старик Эр больше не сможет находиться в городе темной крови, и может даже не думать искать себе убежище в другом городе, большим, чем этот. Я также зашвырну этого парня Чусюна в штрафной лагерь. Не думай, что я не знаю, что он натворил, прикрываясь моим именем». Юйнан со злостью ответила: «Сделай это со мной, если посмеешь. Чем можно гордиться, унижая других людей?» Глаза Цици внезапно стали холодными, когда она прошлась взглядом по своей гости. «Юйнан, ты слишком высокого о себе мнения. Одна только ты столько не стоишь». Она выпрямила еще один палец. «Второе, я решу проблему с твоим братом, и впоследствии он сможет вернуться в ряды главных корпусов, и твоя маленькая семейка больше не будет подвергаться унижению, и 3 года с красной лентой также могут быть отменены. Взамен я хочу, чтобы с этого момента ты всецело принадлежала мне. В свободное время ты можешь заниматься всем, чем пожелаешь, но, когда я хочу тебя, ты тут по первому же мановению руки. П.П. Видимо, какой-то вид позора или наказания, вроде хождения со знаком нелояльности». Засунув себе в рот какой-то фрукт, Цици сказала: «Это все мои условия. Если ты согласна, значит, принимаешь. Если нет, ты можешь сейчас же уйти, и я гарантирую, что тебе никто не станет препятствовать. Ты пока еще не на том уровне, где я должна была бы получать тебя силой». Юйнан долго стояла на месте и смотрела в никуда, а потом произнесла: «Я обещаю тебе, но только после того, как все условия будут выполнены. Но сперва давай поговорим о миссии». Выражение на лице Цици тут же прояснилось. Она отложила в сторону недоеденную грушу и тут же встала на ноги, сказав с широкой улыбкой: «Вот, совсем другое дело. Вы, местная знать, всегда думаете, что чем-то отличаетесь от простых смертных, но теперь ты поняла, не так ли? В глазах истинной аристократической семьи вас можно контролировать точно так же, как и всех. Просто требуется немного больше усилий, но так даже забавнее. Правда же? Ха-ха-ха-ха». Юйнан продолжала молчать. Она очень хорошо знала Цици. Эта женщина всегда была такой же властной и наглой. Несмотря на то, что семья Ин не могла сравниться с 4 великими домами, они входили в 3 высших аристократических семей. Цици была весьма любима старейшинами и патриархами своего рода, поэтому она привыкла делать все, что ей вздумается, и наслаждаться этой своей вседозволенностью, особенно подавлять других, используя свою власть. Говоря ее же словами: «Что с того, что я унижаю вас? Я уже с рождения лучше, чем вы. Кстати, о задании. Тот факт, что ты пришла ко мне лично, означает, что у тебя есть кандидат, в котором ты достаточно уверена. Ты хорошо меня знаешь и знаешь мои предпочтения. Итак, где же этот человек? Я хочу сперва на него глянуть», сказала Цици с легким интересом. Юйнан вынула из кармана листок бумаги и показала его ей. Это была простая зарисовка, и на ней почти отсутствовали краски, но изображение было невероятно реалистичным. Человек, написавший это изображение, смог отлично передать через него как стать, так и сам дух Цанье. Глянув на изображение, Цици тут же присвистнула и схватила листок, чтобы рассмотреть его поближе. «Хорошо, очень хорошо. Как раз тот типаж, какой я хотела. Ха-ха, по сравнению с ним мои подчиненные просто куча мусора. каков его уровень, его боевой силы и потенциал. На данный момент у него 3-й уровень. Очень талантлив в схватках. 3-й уровень – это, конечно, маловато, но не бери в голову. Я не испытываю недостатка в средствах. Даже если мне придется закормить его препаратами, я смогу довести его до 5-го уровня, и тогда он станет более или менее пригодным, и я не ударю в грязь лицом, представив его обществу. С этим решили. Сперва приведи его ко мне, я должна посмотреть на него. Если с ним не будет слишком много проблем, то это однозначно будет он. Погоди секунду. Юйиннан забрала обратно портрет Цанья из рук Цыцы со словами: «У меня есть несколько условий. Если ты не сможешь обеспечить их все, тогда его согласие на участие в этой миссии будет абсолютно невозможным. Ладно, выкладывай. Что он хочет? Денег, ресурсов, чего-нибудь другого?» Равнодушно спросила Цыцы. «Первое, ты не будешь указывать ему, что ему делать, особенно в этих делах. Второе, ты должна сделать все, что в твоих силах, чтобы защитить его, если он окажется в опасности. Неважно по какой причине, даже если все 4 великих дома захотят напасть на него, ты обязана обеспечить защиту». Цыцы на мгновение задумалась, прежде чем заговорить. «Не могу поверить, что ты не попросила этого для себя. Что-то тут не так, ты же не могла влюбиться в этого парня, или могла, это не твое дело». Цыцы понимающе, но ехидно, улыбнулась. «Хорошо, я принимаю оба условия. Однако, второе условие будет выполнено только после закрытия миссии. А что касается первого, я согласна не использовать свою силу, но я не могу гарантировать, что не буду его соблазнять». Цыцы подошла вплотную к Юйиннан и внезапно кончиком языка облизала мочку ее уха. «Не переживай, я абсолютно точно займусь с ним сексом». Юйиннан вздрогнула и отошла на 2 шага в сторону. Цыцы разразилась нарочитым смехом и спросила: «Что ты чувствуешь, когда думаешь о том, что твой любимый мужчина вот-вот окажется со мной в одной постели? Тебе действительно хочется меня убить, не так ли?» Юйиннан отчеканила слово за словом: «Ты должна знать, что я действительно хочу убить тебя уже много лет. Так подойди и убей меня. Почему же ты этого не делаешь?» Цыцы безжалостно издевалась над ней. «Боишься, что твоя мелкая семейка погибнет, если ты меня убьешь, верно? Хаем, с одной стороны, вы, дворянчики, возносите себя выше небес, а другой вы словно связаны по рукам и ногам, боитесь и того и этого, хуже каких-то бедных и скромных простолюдинов. Вы ничем не отличаетесь от тех, кто унижает слабых и боится сильных. Какой тогда к черту смысл обладать такими людьми, как ты или Юйгули?» Юйиннан не помнила, как покидала двор семьи Ин и как садилась в воздушный корабль. Когда она ушла оттуда, ее сознание было опустевшим, но по какой-то причине необычно спокойным. После того, как она решила просто отпустить, боль не была такой душераздирающей, как ей представлялось. Она просто-напросто утратила интерес ко всему. Впрочем, может, Цыцы станет идеальной парой для Цанье, ну или по крайней мере он сможет заработать хороших денег. В городе темной крови внутри небольшого дома Юйиннан Цанье уже закончил поглощать последнюю дозу препарата и изо всех сил циркулировал искусство возмездия, сражаясь с 4-м изначальным узлом. Количество чистых энергий крови в его теле снова стало равным 7, эти энергии трансформировались в мембраны, которые полностью окутывали его органы, сопротивляясь обратным ударам изначальных приливов. В мгновение ока он достиг 30-го цикла и все равно чувствовал себя полным сил. Не смея расслабляться, он левой рукой снова создал и направил изначальный прилив на барьер. По прошествии 33-го цикла барьер, уже находившийся на грани краха, начал шататься. Не давая себе отдохнуть, Цанье продолжал направлять на него изначальные приливы. На самом пике 34-го цикла узловой барьер с громким треском наконец разрушился. Том 3, глава 13, кровавый пир. Внутри Цанье словно постепенно восходило палящее солнце, и на короткий период времени весь мир окутался светом. Изначальная сила рассвета неустанно извергала свои потоки из всех 4 узлов и наполнила собой каждый орган и каждую клеточку в его теле, с лихвой восполняя запас ранее использованной изначальной силы. Чистая энергия его крови, по всей видимости, не была привычна к такому изобилию изначальной силы рассвета. Медленно сползая с его органов, она трансформировалась в 7 чистых потоков крови, которые направились в сторону сердца. Но в этот момент золотая энергия крови совершила рывок из своего символа и тут же поймала одну чистую энергию, мгновенно поглотив ее целиком. Этим золотая энергия крови не насытилась и повытаскивала чистые энергии крови прямо из его сердца, где они уже было успели спрятаться, и пожирала их по одной, пока их снова не осталось всего лишь две. Только после этого она неспешно проплыла обратно в символ способностей. С ней явно произошли изменения, она стала намного больше. Вернувшись в символ, она тут же свернулась в шары, окончательно уплотнившись, превратилась в неподвижный кокон золотистого цвета. Завершив свою культивацию, Цанье постепенно открыл глаза. Казалось, темный свет крови вспышкой пронзил эту тусклую и мрачную комнату. Он наконец стал бойцом четвертого ранга. Новый ранг не только увеличит физические качества по всем параметрам. Когда его новые границы стабилизируются, возможно, что он пробудит новую способность. Какой именно она будет, зависит от его внутреннего таланта. Цанье начал понемногу шевелиться и сразу же почувствовал, что в его теле снова происходят какие-то изменения на клеточном уровне. В каждом уголке его тела безостановочно расцветала мощь. Это небывалое ощущение силы наделяло Цанье таким же небывалым уровнем уверенности в себе. Он был убежден, что если снова столкнется с Юрен Инем, то в прямом бою с ним одержит победу. Впрочем, если его соперник будет думать только о победе, то скорее всего он не сможет воспрепятствовать этому. Четвертый ранг бойца давал ему несколько дополнительных преимуществ. Теперь, во время битвы он мог использовать орлиный коготь дважды. Однако после двух выстрелов его изначальная сила полностью исчерпается, поэтому продолжать битву с использованием изначальной силы он сможет только после вкалывания себе стимулятора.